битломания, счастливое безумие. Decorated by their queen and loved here in America, here are the Beatles! Телевизионные кадры сохранили для нас черно-белые сцены мечущихся, вопящих, рвущих на себе волосы девчонок, неуправляемых толп молодых людей с портретами и самодельными транспарантами, стадионов и залов, набитых орущими людьми. Это массовое помешательство чистой воды, но чуть ли не единственное массовое помешательство в истории, которое приятно вспомнить с высоты минувших лет. Битломания, то есть поклонение группе The Beatles, не обратилась глупостью и крахом иллюзий, не превратилась в исторический курьез, о котором стыдно вспомнить. Наоборот, было бы здорово, если бы все это повторилось. Виной всему были четверо парней из портового города Ливерпуля. Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ричард Старки, взявший себе звучный псевдоним Ринго Стар. Ввергнутые в пучину хаоса, они сами не могли поверить, что такое возможно, хотя приближали свою популярность как могли. С виду они были простоваты и даже забавны, вечные улыбочки, зачесанные на лоб челки, пиджаки без лацканов. Но на деле оказались серьезной культурной силой. Четыре простоватых парня из Ливерпуля с гитарами и барабанами заставили весь мир сначала веселиться до упаду, а потом по-новому взглянуть на себя. Это ли не подвиг? Шестнадцатилетний Джон и 15-летний Пол встретились 6 июля 1957 года, когда любительская группа Джона «The Quarrymen» играла на вечеринке в саду у церкви Святого Петра в ливерпульском районе Вултон. Вскоре к ним присоединился гитарист Джордж Харрисон. После перетряски с составом и гастролей в Гамбурге в группу вошел самый старший ее участник, барабанщик Ринго Старр. Парни из The Beatles прошли путь от ливерпульских подвалов и гамбургских пивных до гастролей по родной Англии и выпуска пластинок. Казалось бы, начало пристойной карьеры. Но никто не подозревал, что битлы попадут прямо в нерв эпохи и породят невиданную доселе массовую истерию. Третий сингл «From Me to You» вышел в апреле 1963 года, начав череду из 18 синглов, каждый из которых становился номером один. За одним исключением, потрясающая новаторская пластинка с песнями «Strawberry Fields Forever» и «Penny Lane» в 1967 году дошла всего лишь до второго места. «Песня «She's Love You» 1963, гимн битломании, была первой пластинкой The Beatles, разлетевшейся миллионным тиражом. Следующие 6,5 лет ознаменовались полноправным царствованием The Beatles. За это время их синглы занимали первое место в хит-параде 59 недель, альбомы 116 недель. У битломании есть день рождения, это 13 октября 1963 года, когда The Beatles выступили в лондонском зале Palladium. Тот вечер они в качестве главных звезд закрывали 4-часовое шоу с участием разных артистов, которое смотрело по телевизору аудитория в 15 миллионов. Квартет к тому времени уже по всей Англии собирал колоссальные толпы. Но истеричные фанаты на прилегающих улицах перед залом Palladium собрались уже с утра, плотно забили все выходы и входы. Сюда же сбежались репортеры и полицейские. Когда после концерта The Beatles вышли из здания, им пришлось в панике искать свою машину и прорываться к ней сквозь плотную толпу. На следующий день первые полосы британских газет были заняты описанием безумств поклонников The Beatles, сопровождающимися соответствующими фотографиями. В следующие 2,5 года такие передовицы выходили пачками. Описания безумств, давки и хаоса повторялись после каждого концерта и выхода битлов на публику. Столкнувшись с орущими фанатами, журналисты придумали слово «битломания». И как по-другому было назвать то безумие, которое начиналось, стоило The Beatles рвануть свой последний хит «She Loves You» с жизнеутверждающим рефреном «Yeah, yeah, yeah». Визит в Швецию, первые иностранные гастроли после Гамбурга, принес битломанию в Европу. Прибытие The Beatles местные журналисты назвали «битвой за стокгольмский аэропорт». Фанаты здесь визжали так же громко и собирались в такие же гигантские толпы. По возвращении в лондонском аэропорту битлов встречали тысячи вопящих фанатов. Из-за давки не смогла проехать машина премьер-министра. Никто не обратил внимания и на прибывшую Хитроу несчастную «Мисс Вселенная». В ноябре плимутская полиция уже разгоняла толпы перед концертом из пожарных шлангов. Очереди за билетами растягивались на много часов. Фанаты приходили сразу со спальными мешками. 4 ноября «Битлз» выступали в благотворительном королевском варьете в театре принца Уэльского. Присутствие королевы-матери, принцессы Маргарет и лорда Сноудена, а также представителей высшего света, чиновников и богачей, никак не сказалось на остроумии и наглости волосатых ливерпульцев. Перед «Till That Was You» Пол сказал, что сейчас он исполнит песню своей любимой американской группы «Софи Такер». На самом деле Софи Такер – исполнительница эстрадных песен 20-30-х годов. Перед ударным номером «Twist and Shout» Джон пошел еще дальше, сказал: «Люди на дешевых местах, хлопайте в ладоши, а остальные просто звякайте драгоценностями». Вещи с маркой The Beatles приносили огромные прибыли. Рынок наводнили битловские свитера и пиджаки. Сами того не ведая, парни спасли британскую текстильную промышленность. Заводы в две смены производили парики с пышными челками. Подростки массово отказывались стричься. В парламенте встал вопрос о том, необходимы ли стране тысячи новых полицейских, чтобы обеспечивать порядок на концертах. Газеты во все голоса описывали сексуальную притягательность The Beatles. Более серьезные критики сравнивали Джона Леннона и Пола Маккартни с Бетховеном и Шубертом. И даже пластинка Доры Брайан «All I Want for Christmas is a Beatle» попала в хит-парад к Рождеству 1963 года. В США британские хиты The Beatles хоть и выходили на маленьких лейблах, но успеха не имели. В декабре 1963 года их песни зазвучали на американском радио, что привело к увеличению спроса, и в Штатах был спешно выпущен сингл «I Want to Hold Your Hand». Платину словно прорвало. Пластинка разошлась миллионным тиражом. и The Beatles засобирались в Америку. Они не хотели туда ехать, пока их пластинка не займет первого места в тамошнем хит-параде. И вот свершилось. Одно дело покорить Англию, и совсем другое — огромную Америку, родину той музыки, на которой парни росли. Они нервничали, когда летели через океан первый раз, не зная, какой прием их ожидает. Когда The Beatles вышли из самолета в аэропорту Кеннеди 7 февраля 1964 года, их встречал восторженный рев 5000 глоток. Музыканты дали первую пресс-конференцию прямо в аэропорту. И журналисты, привыкшие к односложным ответам звезд, были поражены остроумием заокеанских парней, которые еще даже не успели отойти от перелета. На вопрос о Бетховене Ринго ответил: «Обожаю, особенно его стихи». Пол в ответ на вопрос о детройтской инициативе запретить The Beatles предложил запретить Детройт. На просьбу спеть Джон попросил денег вперед. Усевшись в лимузин, музыканты поехали в отель на Манхэттене, всюду сопровождаемые истеричными фанатами. Через два дня, 9 февраля, состоялось первое выступление The Beatles в шоу Эда Салливана. На 728 мест было подано 50 тысяч заявок. Волосатых гастролеров из Англии смотрели 73 миллиона человек, 34% от всего населения США. Оказалось, что простая музыка в исполнении четырех пареньков может напрямую повлиять на мир в лучшую сторону. Джордж Харрисон, который в тот день выступал с сильнейшей ангиной, рассказывал: «Я слышал, что во время шоу не было совершено ни одного преступления. Даже преступники на 10 минут взяли перерыв». По словам Ринга, «Дома мы привыкли к 2000, а в Вашингтоне нас встречали 20 тысяч человек». Из Нью-Йорка группа в сопровождении прессы и вопящих фанатов на поезде поехала в Вашингтон, где Битлам пришлось выступать в Колизее, на крутящейся арене для бокса. Со всех сторон в них летели леденцы. Кто-то проведал, что Джордж их любит. По возвращении в Нью-Йорк музыкантов ждала толпа, сквозь которую попросту не смог проехать их лимузин. Быстрый душ, выход из отеля через кухню и два концерта в Карнеги-холле. Крики публики, как обычно, заглушали музыку, а Джон назвал все происходящее цирком, в котором нам пришлось сидеть в клетках. Этот цирк продолжался много месяцев подряд. Парни должны были без конца ездить, записываться и выступать. При этом они безвылазно сидели в отелях, где курили и играли в карты. Потому что появление на публике было связано с риском для жизни. Однажды озверевшие фанаты чуть не продавили крышу их лимузина. Порой приходилось ехать в гостиницу после концерта в карете скорой помощи или переодевшись в мундиры полицейских. Наволочки с подушек, на которых они спали, разрезались на крохотные квадратики и продавались по доллару. На вечеринке у британского посла какая-то женщина подошла к Ринго и без спросу срезала с его головы локон волос. На улицах Амстердама Битлов приветствовала толпа в 100 тысяч человек. Многие прыгали в каналы, чтобы разглядеть музыкантов поближе. Все повторилось в Гонконге, Австралии и Новой Зеландии. В Аделаиде Джона, Пола, Джорджа и Ринго встречала самая большая толпа в их жизни – 300 тысяч человек. Новые американские гастроли продлились 32 дня. 60,5 часов в перелетах, 24 города в США и Канаде, 30 концертов. Такой график свалил бы с ног любых профессионалов. А вы, Beatles, в перерывах между сумасшедшими турне должны были еще и записывать пластинки, которые становились одна другой краше. Третьи американские гастроли уже включали в себя выступления на бейсбольных стадионах. Такого не делала The Beatles ни одна группа. Фирма Vox разработала специально для них 100-ваттные усилители. но все равно их мощности не хватало, чтобы перекрыть вопль, от которого сотрясались трибуны. 15 августа 1965 года Битлы вышли на сцену нью-йоркского стадиона «Шей», на который набилось 55 600 человек. По съемкам концерта видно, что парни сами ошалели от бедлама, который творился вокруг. Джон несет тарабарщину между песнями, играя локтями на органе. Полицейские затыкают уши и ловят подростков, пробравшихся за оцепление. В годы расцвета битломании строгим блюстителям нравственности казалось, что сотни тысяч битломанов всех возрастов, социальных слоев и уровней интеллекта – лишь жертвы рекламы, которые клюнули на дешевку из серии «Много шума из ничего». Как выяснилось, на головах у The Beatles были вовсе не парики, а сами они вовсе не пустышки. Гастрольное безумие надоело самим парням, и с августа 1966 года они напрочь отказались от публичных концертов. Для других исполнителей это означало бы конец карьеры. Но ливерпульская четверка вступила в студийный этап своей карьеры, который подарил нам целую россыпь музыкальных сокровищ. Крайние формы преклонения постепенно сошли на нет, но битломания жива. Несмотря на прошедшие годы, идеи и музыка The Beatles, даже ранние и наивные их образцы, не превратились в анахронизм. Когда 9 сентября 2009 года вышел в свет ремастированный вариант всего каталога группы, у музыкальных магазинов по всему миру впервые за многие годы образовались очереди из счастливых людей. Все эти песни уже выходили в разных видах и прослушаны по тысяче раз. Но The Beatles подарили столько хорошего настроения такому колоссальному количеству людей, что с любовью к ним не хочется расстаться. Like she does, ooh, she does, yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me, yes, she does. The Beatles, A Hard Day's Night. Звуковая дорожка к одноименному художественному фильму с участием The Beatles была дополнена несколькими песнями и составила альбом, в котором впервые не было чужого материала. Он бы здесь просто померк. Удивительно, но при напряженном графике и том безумном бардаке, который вокруг них творился, музыканты не теряли вдохновения и сочиняли песни одну за другой. По «A Hard Day's Night» видно, что в 1964 году доминирует Джон Леннон. Ему принадлежат такие восхитительные образцы битловского творчества, как нежная «If I Fell», наполненная звуком губной гармошки «I Shall Have No Better» и задумчивый финал «I'll Be Back». Впрочем, Пол Маккартни не остался в стороне и дополнил картину выдающейся баллады «And I Love Her» и жизнерадостным гимном «Can't Buy Me Love», который шел на ура на концертах. Перебор 12-струнной гитары Джорджа Харрисона в «You Can Do It», сподвиг американцев «The Birds» и других исполнителей фолка перейти к рок-музыке. А авторский дуэт Леннона и Маккартни, впервые явленный в столь яркой и убедительной форме, вдохновил музыкантов по обе стороны Атлантики начать увлеченно сочинять свой собственный материал. «The Lovin' Spoonful», «The Rolling Stones», «The Kings» и сотни других групп возжелали быть такими же крутыми, как The Beatles. You can do that. A one, two, three, four.